Глава 24. Куриная осада. Я потянулся, сел, посмотрел в сторону стола. В подсвечнике жалкие огарки свечей. Что, крыс читал всю ночь? А где он сам? В шкафу? Я встал, открыл дверь шкафа. Крыса там не было. Был камзольчик, он сиротливо лежал на полу. Что, крыс разделся и пошел погулять? Я уже ничему не удивлялся. В голове дзинькнуло и зажужжало. «Это что?» «А, это дневник. Про себя напомнил». Сообщил, что я 2 дня его не обновлял. «Что ж, извольте». Вчерашний день барон де Баран прожил не зря. Я сел за стол, взял перо и быстренько отчитался про вражескую осаду, про избиение лупоглазых, про победоносный поход на деревню гоблинов. Про богатую добычу тоже написал. Без ложной скромности описал и свое участие в победе над великаном. Когда я поставил последнюю точку, в дверь постучались. Я накинул на плечи камзол, открыл. Это был дядька Готлиб. Дядька был встревожен, в руках он держал какой-то крохотный листочек. «Вот, утренней почтой с голубем прибыла», — сказал он, протягивая мне послание. Я посмотрел. Что-то слишком маленькое письмо, и почерк такой мелкий, что не разглядишь. Ну да, голубиная почта, голуби, они маленькие. Голубю бандероль к лапе не привяжешь. А дядька уже протягивал мне лупу, такое увеличительное стекло на деревянной ручке. Барону де Барану от кавалера де Ласпока с почтением. Ваша милость, мой дорогой сюзерен, рад вашему прибытию, готов немедленно вам присягнуть. Прошу вашей помощи, мой замок штурмуют мятежники. Со всем почтением, кавалер де Ласпок. Я удивленно посмотрел на дядьку. «Только что прилетело», — пояснил он. «Я Ника послал наверх, в голубятню, голубя торговцам отправить с большим заказом. А там этот сизарь ходит, курлыкает». «И что с ним делать?» «Ну, это...» Дядька почесал бороду. «Ну, пока этот Ласпок клятву вам не принес, вы вроде как и не обязаны его защищать. Но если по уму рассудить, то мятеж против вассала – барону вызов. Опять же, клятву надо принять, а то получается вы – барон, а без вассалов. Только сапоги наденьте. Так что, седлать ворона?» «Седлай и собирай войско», – скомандовал я и пошел одеваться. Когда я вернулся в комнату, крыс сидел на столе, снова маленький. «Отменитель оказался временного действия», – вздохнул крыс. «Я всю ночь читал, разбирался с документами, писал. Как вы ушли, сомлел, забрался в шкаф, заснул. Что-то защекоталось. Просыпаюсь, опять маленький». Не самая лучшая новость. Я посмотрел на пробирку с зеленью. Получается, если я с этим вернусь и дам выпить жене мента, она снова в человека обратится, а потом поутру обратно в свинью, и мент снова обрадуется, а потом снова озвереет. И начнет меня страшно пытать и сажать в зиндан пожизненно. «Ладно, может, оно и к лучшему», — сказал я, пряча пробирку в карман. «Ты давай пока с этими документами разберись, а мне ехать по делу надо». Я взял со стола новую грамоту с картой, рассмотрел печать. Как и здесь и была. А у крыса явный талант к подделке документов. Я свернул грамоту в рулончик, опустил его в карман. «Нет, пожалуй, что помнется. Лучше положить в сумму». Нащупал на дне кармана что-то твердое. Дядькина лупа. Положил лупу перед крысом. «Вот тебе увеличилка. Может пригодиться». А сам сел на кровать и принялся натягивать сапоги ботфорты. Несмотря на ранний час, проводить нас вышло почти все народонаселение усадьбы, даже баронесса. Традиционно промакивая глазки кружевным платочком, она сказала что-то высокопарное о долге и ответственности владыки за судьбы своих подданных и за дружбу с вассалами. От высоких чувств даже всплакнула. Перед походом я осмотрел свое войско. Войско получилось совсем небольшое. Со мной шли только дядька, как постоянный спутник, братья Лот и Дырь, как слуги, а также военно обязанные, в скобочках, договор они подписали вечером с приложением пальцев к установленному формуляру. Тычок и Собчак, вооруженные луками, гоблинскими ножами и плетенными щитами. Остальные жители усадьбы оказались невыездными, что меня весьма огорчило. Как-то рядом с Громилой Дольфом и особо с дедом Жужу и его бомбами я чувствовал себя гораздо увереннее, но с системой не поспоришь. Правда, когда я уже собрался взобраться на коня, прибежал Жужу со своей пасеки и вручил мне две своих бомбы в корзинке. «И как их применять?» – спросил я. «Очень просто», – ответил дед. «Пчел надо разбудить и кинуть бомбу». «Ну, кинуть это понятно, это мы запросто. Как именно разбудить?» «Ах, да, вы же не в курсе. Сейчас научу. Нужно заклинание. У меня это весеннее тепло». «Ну, давай, выучу. Как его произносить?» «Нет, тут немного не так», — сказал дед. «Вот представьте себе весенний лужок. Бодрые пчелы с жужжанием летают над цветами, собирают пыльцу. Представили?» «Теперь представьте осень. Пчелы не такие бодрые. Меда уже собрали в достатке, собираются спать». «Хорошо представили?» Я кивнул. «Вот перезимовали. Теперь снова тепло. Пчелы просыпаются, им хорошо. Но чего-то не хватает. Чего они хотят?» Я послушно представил описанную дедом картину и предположил. «Пожрать?» «Вот. Это слово и будет вашим пробудительным заклинанием», — радостно сообщил Жужу. «Увидите врага, которого хотите поразить. Представьте, как на него набрасываются разъяренные пчелы, и разбудите их словом «пожрать». Погодите, вслух не говорите, а то проснутся». Заклинание «пожрать» на пчелиную бомбу внесено в список магических заклинаний 4-го уровня. Я сунул корзину на попечение дядьки. С помощью братьев уселся в седло, взял в одну руку щит, в другую копье. То самое, турнирное, полосатое. Но уже острое. Новый стальной наконечник работы мастера Бура солидно блестел в лучах восходящего солнца. Я хотел было поднять коня на дыбы, но передумал. Охота было шею ломать. Локация луговая. А когда мы уже вышли за ворота на дорогу, к отряду присоединился стрелок Боб в статусе вольнонаемного. Оказалось, дядька за ним специально найденыша посылал. Боб мне откровенно нравился. Спокойный, уверенный в себе, появляется всегда в самый нужный момент. Только очень молчаливый и к общению не склонный. Вот и сейчас он шел, чуть отстав от отряда, и посматривал по сторонам. «Так что там с этим мятежом?» — спросил я дядьку, когда мы миновали поворот на Прудную. «Не слишком мало войска с собой ведем? Справимся?» «Так не против вас мятеж», — спокойно объяснил дядька. «Это крестьяне против этого Долоспока бунтуют. Так и не первый раз бунтуют. Дело житейское». «Это в каком смысле?» — удивился я, вспомнив кино про капитанскую дочку и Машкова в роли Пугачева. «Да в таком. Довел их хозяин до ручки. Жизнь не в моготу стала. На полях не урожаи, по дорогам не пройти, сплошь разбойники. Защиты от гоблинов, орков да и гномов никакой. А он, знай себе, заперся в замке, розы нюхает, да налоги за них выбивает. Да и оборотня к тому же приютил». «Какого оборотня?» «Обычного, что кур да уток ворует. Крестьянам и так жизнь не мед. Всего живности, что коровка, пара свинок да кур дюжина. Так он, злодей, всех кур в окрестностях упер и порезал». «А зачем оборотню куры?» «Так он лис. Оборотень лис. Вот и...» Тут дядька зачем-то огляделся по сторонам и сказал шепотом. «Говорят, что его жена лисицей оборачивается и ночью по курятникам шляется». «По курятникам? Что-то такое я про курятники уже слышал». Где-то через час неспешного хода мы достигли границы владений кавалера Долоспока. У дороги была вырыта большая колода с потемневшим изображением бегущей лисы. Лиса? Лис-оборотень? Совпадение? Локация земли Долоспока. Едва мы прошли мимо колоды, как... Выполнено задание посетить одну локацию вассала. Опыт плюс 500. Командование плюс 1. И тут же прилетела материальная награда. Плюс 100 ватарок, плюс 5 прочных щитов, плюс 5 острых копий. Вот это очень даже вовремя. Я хотел немедленно перевооружить свою гвардию, но... Щиты и копья, повисев в воздухе, растворились с сообщением, что награда отправлена в оружейную. Ну, не возвращаться же. Плохая примета. И я приказал продолжить движение. А еще через полчаса мы увидели дым от пожарища. «Это они, кажись, замок подпалили», — сказал дядька озадаченно. «Далеко ребятки зашли». «Это он про кого?» В скором времени мы поднялись на большой холм, где, наконец, увидели замок моего вассала, кавалера де ла Спока. Зрелище горящего замка на берегу реки впечатляло. Замок был солидный, с высокими стенами, рвом и подъемным мостом. С островерхими крышами и башенками. Густой дым валил как раз из одной из башен. Но удивляло не это. Удивляли куры. Из-за стен замка во все стороны вылетали куры. Большей частью белой породы, хотя встречались и пеструшки. Я пригляделся. Кур сбрасывали со стен стражники в блестящих касках. Нет, я читал, что в мрачном средневековье защитники крепостей бросали на головы осаждающих камни и лили кипящую смолу. Но не кур же! Куры, отчаянно хлопая крыльями, совершали довольно долгие перелеты. А говорят, что куры не летают. Летают, еще как! Но едва они приземлялись, их тут же ловили и рассаживали по мешкам и клеткам осаждавшие. Осаждавших было человек 100, большей частью крестьяне в белых рубахах, с косами и дубинами в руках. Были и ремесленники с луками и арбалетами. У осаждавших была даже артиллерия, 2 больших камнемета, около которых суетились гномы. Кавалерия была представлена 10 всадников, горцевавших перед воротами замка. Кажется, они чего-то кричали. Я посмотрел на дядьку, желая объяснений. Дядька достал из кармана ту самую подзорную трубу, раздвинул, приставил к единственному глазу. «Ну, понятно. Хворост бузит. Защитник бедных, мать его. По всему он их мятеж и поднял». Дядька подал мне трубу, и я рассмотрел молодого мужчину с бородкой. Тот самый легендарный разбойник, чью банду мы зачистили в роще над Луговой, и за чью голову назначена награда аж в 10 золотых? Жидковато что-то. Я за коня и то 12 отдал. «И что, мы будем атаковать мятежников?» – спросил я. «Зачем?» – удивленно посмотрел на меня дядька. «Ну, как же? Они осаждают замок. Мы должны этому Споку помочь». «Не-не», – замотал головой дядька. «Нет такой надобности. Замка им все равно не взять. Сейчас пошумят и разойдутся. Тем более кур им вернули». Действительно, солдаты в замке прикатили на надвратную башню еще одну клетку с курами и в 4 руки начали швырять птиц вниз. Крестьяне под стенами бурно это действие приветствовали. Я перевел трубу снова на вожака разбойников. А лихой атаман словно заметил мой взгляд. Показал мне средний палец руки, обернулся в седле и что-то крикнул своим спутникам. Всадники пустили еще по стреле в сторону замка, развернулись и куда-то ускакали. «Что, меня испугались? Да вроде я не страшный». Я проследил направление взгляда Хвороса и увидел там солдат. «А это что, засадный полк?» – спросил я дядьку, указывая на соседний холм, где заметил вооруженных людей. И не просто людей. Там было 50 конных рыцарей в латах. Да и у пеших были кирасы и даже двуручные мечи. Дядька обернулся в указанную сторону. «Да нет же, это кавалер де Барсо», — улыбнулся он. «Вон, едут уже к вам выражать почтение. Сделайте лицо посолидней». И действительно, к нашему холму ехали всадники под желтым флагом с барсучей мордочкой. Кавалером де Барсо оказался старикан в тяжелом рыцарском доспехе, совершенно высохшим лицом. Нет, возможно, и весь остальной старикан был тоже высохший, но из-за доспеха было видно только одно его лицо в шлеме с решетчатым забралом. За стариком ехали 2. Один тоже в тяжелых черных доспехах, второй, который с флагом, герольд, в черно-желтой ливрее с тем же енотом. Кавалер поднял коня на холм, остановился напротив, отсалютовал мне перчаткой, улыбнулся. «Кавалер де Барсо, к вашим услугам!» «Счастлив видеть вас, благородный Айван де Баран. Вы меня, конечно, не помните, но я когда-то качал вас на руках. Да, вы тогда были прелестным карапузом и роняли слюни. Ваш отец Эрник очень вами гордился. Как только я услышал о вашем прибытии в поместье, то сразу начал готовиться к приему вашей милости. Но, видимо, так и должны встречаться настоящие воины. На поле брани, спеша на помощь собрату по оружию. И старик указал рукой в железные перчатки на горящий замок. Что-то незаметно было, что старикан куда-то спешил, но надо было что-то отвечать. «Мы рады вам, кавалер», — сказал я. «Я тоже очень хотел с вами скорее увидеться и отдельно поблагодарить за присланный в усадьбу подарок. Но я прибыл из столицы совсем недавно, и срочные дела в усадьбе не позволили мне... Ну, вы меня понимаете». Старик кивнул, соглашаясь, что понимает, и представил спутника. «Кавалер Сидор де Барсо, мой любимый внук и наследник. Учился в самом Арахоне. Теперь приехал утешить старого деда в его последние денечки». Кавалер в черном поднял забрало шлема и учтиво мне поклонился. Молодое лицо, живые глаза, щеголеватая бородка. Правда, на деда-старика совсем не был похож. Он оглядел моего коня и кивком оценил его достоинства. Потом посмотрел на ослика, на дядьку Готлиба и на мое остальное войско. Ухмыльнулся. Да и мне за четырех обалдуев с плетенными щитами стало как-то неудобно. Тем более, глядя на латников на соседнем холме. «Ладно, смейся. Еще посмотрим, чье войско будет круче», — подумал я. «Видел бы ты моего великана». «Кажется, уходят». Вдруг подал голос стрелок Боб и указал рукой в сторону замка. Я посмотрел в трубу. Реально, осада снималась. Толпа крестьян, опасливо посматривая в нашу сторону, разом навалились на камнеметные машины. Камнеметы развернули и куда-то их покатили. Командовавшие отступлением гномы активно жестикулировали. Остальные осаждавшие стали спешно запихивать пойманных кур в мешки и сваливать их на телеги. Через несколько минут практически ничего не напоминало об осаде, разве что жирный дым, валивший из окна пострадавшей башни, да пара кур, бултыхавшихся во рве с водой. И еще большое бревно валялось перед подъемным мостом. Кажется, мятежники собирались этот мост как-то опустить и таранить ворота. Как только последний из мятежников скрылся из вида, стражники на стенах замка разом выхватили мечи из ножен и громко заорали. Кажется, они праздновали победу. «Что ж, барон, я думаю, нам пора навестить отважного кавалера де Ласпока и поздравить его с победой!» Хрипло рассмеялся де Барсо. «С победой?» – удивился я. «С великой победой!» – повторил де Барсо, все еще смеясь. «Отбита такая осада! Наверняка это золотыми буквами будет вписано в хронике замка! Прошу вас, милорд!» Старик сделал жест рукой, предлагая мне возглавить процессию. Я возглавил. У подъемного моста нам пришлось подождать. Победившие защитники замка наконец закончили обниматься и взялись за ворота на надвратной башне. Подъемный мост дрогнул и стал медленно опускаться. «У вас славное копье!» – сделал комплимент моему оружию старый де Барсо. «Сразу видно, из королевской оружейной!» «Не хочу хвалиться, но однажды я нанизал на свое копье сразу десяток орков». «Это были гоблины, дедушка», — поправил Сидор де Барсо, а мне посоветовал. «Барон, вы отдали бы ваше замечательное копье оруженосцам. Сегодня здесь больше некого нанизать». Я спохватился, передал копье и щит Лоду и Дырю. Наконец мост опустился, железная решетка поднялась, ворота открылись. Я первым въехал в замок. Внутренний двор был буквально усыпан куриными перьями и пухом. Стражники в касках с перьями пытались загнать в угол и поймать двух оставшихся куриц. Те хитро ускользали. Хозяин замка с супругой стояли на балкончике второго этажа и приветливо махали нам руками, то и дело кланяясь. Перед тем, как подняться в покои, мне пришлось подождать спутников, поскольку отец и сын де Барсо были в тяжелых латах. Спускаться из сёдел им пришлось с помощью специального помоста, хитрой системы блоков и четырех стражников. «Проклятая старость!» – проворчал старый де Барсо, спускаясь с помоста и ступая на землю железным башмаком. «А ведь были времена, когда я бегом сбегал на такой вот помост. В этих латах, между прочим, я под командой вашего деда сокрушал дикарей на дальних островах. Да и здесь их блеск вгонял дерзких аборигенов в панику. В старые времена знали толк в латах. Вижу, на вас тоже кираса вашего славного деда. Да, и я был молод, а нынче славного де Барсо ведут под руки, как младенца». Пока старик ворчал, слуги освобождали его от доспехов. Под доспехом на старике была стеганая рубаха. Двое слуг держали наготове его гражданский костюм и смешные башмаки с загнутыми носами. Слуга в оранжевой ливрее с лисьей мордочкой провел нас по крутой лестнице, длинным коридором, и мы вышли в большой зал с тремя каминами. Едва открылись двери, грянула музыка. Кавалер де Ласпок с супругой сделали нам навстречу 10 шагов и преклонили колено. А я подумал, что зря не послушал матушки и не надел парадного камзола в золотом шитье.